Глава третья. Здесь семь. Анна Диас, мать Тали, кружила по гостиной своей подруги Марги, в волнении хватая все, что попадалось на пути. Кассету, вазочку, книгу, статуэтку, и тут же ставила их назад. «Марга, я не знаю, что делать. Уже больше восьми, а дома к телефону никто не подходит. Ума не приложу, куда они могли подеваться». «Поскольку Мигеля трудно представить на кухне, они, наверное, пошли поесть гамбургеров или чего-нибудь в этом роде. Позвони ему на мобильный». Анна покачала головой. «Почему нет?» «Потому что если мобильный звонит у него в каком-нибудь общественном месте, он ведет себя, будто надутый биржевой брокер, отвечает только после четвертого или пятого звонка, чтобы все видели, как в нем нуждаются. Он говорит громко, свысока посматривая на окружающих, а на меня вообще ноль внимания. Нет уж, спасибо. Подожду до десяти или до половины одиннадцатого, когда дети лягут, чтобы спокойно с ним поговорить». «А с ними ты поговорить не хочешь?» Она снова покачала головой. «Диего, наверное, ушел к Педро. В последнее время я его почти не видела. Он из тех, кто определенной ситуации не выносит. А Талья...» «Что Талья? Она без тебя и дня прожить не может?» «Не уверена. Думаю, лучше нам пока не разговаривать». «Да что случилось, Анна?» «Ты моя лучшая подруга, но сейчас я хочу во всем разобраться сама. Я тебе потом расскажу». «Пойдем поужинаем в какой-нибудь китайский ресторанчик», — предложила Марга, понимая, что проблема подруги слишком серьезна, и одними расспросами ее не разрешишь. «В конце концов, если они где-то развлекаются, почему бы и нам не доставить себе удовольствие? К тому же завтра суббота». Анна улыбнулась. «Хорошо, пойдем. За многие годы это первая пятница, когда я могу делать, что хочу. Я уже 100 лет не была в китайском ресторане». Там четыре. Провожатый оставил ее одну в маленьком, круглом, как пузырь, зале, где она парила наподобие космонавтов в кораблях, летающих вокруг Земли. Сам зал утопал в мягком розовом свете, настолько убаюкивающем, что Талья понимала, если в ближайшее время ничего не произойдет, она уснет. Она так устала, будто целый день карабкалась по горам, а на самом деле всего-навсего побеседовала с каким-то странным существом и побывала в таинственной библиотеке. Правда, до этого она 4 часа отсидела в школе, но воспоминания об уроках почему-то казались сейчас чем-то очень далеким, словно за давностью времени потеряли значение. Она на несколько секунд закрыла глаза, а когда открыла, увидела висящего прямо над ней Пабло, который тряс ее за руку. «Ну и напугал ты меня, малявка. Я думал, ты умерла». Талья в растерянности заморгала. «С чего бы это мне умирать? Я просто уснула и уже видела сон, а ты меня разбудил. Расскажи, что с тобой тут случилось?» Чудно было беседовать, летая вроде мыльных пузырей, то вверх головой, то вниз, но зацепиться за что-нибудь и спокойно повисеть, а тем более посидеть и поговорить, как нормальные люди, не представлялось возможным. «Наверное, то же, что и с тобой», — сказала Талья. «Меня отвели в библиотеку или архив, или что-то в этом роде, показали мои слова и привели сюда». «А твои слова поддаются регенерации?» Тали не знала такого слова, но предположила, что речь идет о сроке годности. «Через 5 лет они станут безвредными. А твои?» Пабло помрачнел и слегка от нее отплыл. «Мои не поддаются», — ответил он, повернувшись к ней спиной. «Хочешь сказать, они останутся навсегда?» «Именно это я и сказал», — раздраженно бросил он. «Почему?» Пабло промолчал. «Я спрашиваю, почему?» — не отставала Талья. Разозлившись, Пабло сделал слишком резкое движение и вместо того, чтобы повернуться к девочке, завертелся, как крутое яйцо на гладком кухонном столе, пока Талия не схватила его за руки и не остановила. Насколько я понимаю, потому что я сказала Хайме правду. Я сказала, что нечего уводить у друга невесту, а главное, что я дружил с ним, так как всегда считал его хуже себя, понимаешь? Он ниже, глупее, беднее, внешне непривлекателен, ну и все в таком духе. Это правда? Насчет роста и внешности — чистая правда. Достаточно просто на него взглянуть. А то, что ты дружил с ним только потому, что он хуже? Пабло снова отплыл от талии. В этом проклятом зале даже двери нет. Если они нас не освободят, мы никогда отсюда не выберемся, — злобно пробормотал он. Кажется, я тебя кое о чем спросила и жду ответа. «Ну, не знаю», — Пабло пожал плечами. «Отчасти да, особенно в начале». «А вы давно дружите?» «Мы познакомились, когда нам было по 10 лет, в интернате. Мои родители собирались разводиться и решили отослать меня туда, чтобы я не видел, как они целыми днями ругаются. Хайме жил там по стипендии. Я оказался совсем один, без друзей, был очень подавлен и не представлял, как все сложится дома. Хайме тоже никого не знал и, к тому же, сильно скучал по семье. Сначала мы сблизились, поскольку оба чувствовали себя несчастными. Затем я стал помогать ему с уроками, а он защищал меня от взрослых ребят. Так и подружились. Хайме жил в бедном квартале, поэтому был гораздо более решительным, да и улица многому его научила. А когда мы получили степень бакалавра и перешли на следующую ступень, мои родители сняли квартиру, чтобы мы и дальше были вместе. Но Хайме они полагаются больше, чем на меня. Твои родители так и не разошлись? Если бы. Как только сбагрили меня, сразу разбежались. Мать теперь замужем за аргентинцем, у него свое ранчо с коровами. А отец нашел девчонку почти моего возраста. Я им всем только мешаю. Талия со страхом подумала, что и ее может ждать такая участь. Диего уедет учиться в другой город, родители разведутся, и каждый заведет новую семью. А она окажется где-нибудь в интернате за 3-9 земель отсюда. «Хайме мне как брат», — продолжал Пабло. «Кроме него у меня никого не было. К тому же он вел все хозяйство, ходил за покупками, готовил, стирал». «Ну и нахал же ты!» — не сдержалась Талия. «Мои родители платили за квартиру и уже подыскивали, куда бы его устроить после окончания учебы. Нужно же было как-то их отблагодарить. Вот он обо мне и заботился. А в один прекрасный день явился, такой виноватый, и сообщил, что встречается с Йоландой. Ну, я его и выгнал. В конце концов, квартира-то моя». «Йоланда твоя невеста?» Пабло неопределенно пожал плечами, и это движение отбросило его к стене, похожего на пузырь зала. «Какое-то время мы встречались, но я считаю, не стоит встречаться с одной единственной девушкой, потому что она сразу начинает думать о замужестве и прочем занудстве». «В таком случае нормально, если она встречалась еще и с Хайме. У тебя есть другие подружки. Почему же Йоланда не может встречаться с другими ребятами?» «Может, но только не с Хайме». «Почему?» «Потому что Хайме мой друг, и к тому же он настоящее чучело. Йоланда заслуживает кого-нибудь получше. Да и мы с ней еще не окончательно порвали». Он замолчал, и Талия снова начала клевать носом. Но Пабло не дал ей погрузиться в сон. «Считаешь, я поступил неправильно?» — спросил он. Выгнав его из дома, попыталась сходу сориентироваться Талия. «Да не, дурочка, придя сюда!» «Мне казалось, ты пришел за тем же, зачем и я, исправить то, что мы совершили». «Сначала я и намеревался это сделать, а теперь думаю, что ошибся. Любая дружба заканчивается, это естественно. Распадаются даже 20-летние браки. Родители лишают наследства детей, дети отправляют родителей в дома престарелых, братья и сестры не разговаривают друг с другом. Закон жизни, ничего не попишешь. Талья уже собиралась возразить, но промолчала. Доля истины в словах Пабло была. Подобное действительно случается. Разница лишь в том, что она не считала такой порядок вещей правильным и хотела бы его изменить. Она еще немного подумала и лишь потом произнесла. «Здесь могут научить, как все это улучшить». Пабло вдруг расхохотался. «Ты по-прежнему думаешь, что тут все взаправду? Неужели ты не понимаешь, что это просто сон, мечта?» «Если бы это была мечта, — с досадой произнесла Талья, — тебя бы здесь не было, потому что я о таких не мечтаю. Да и ты слишком большой эгоист, чтобы мечтать о младшей сестренке вроде меня». Они, наверное, еще долго спорили бы о реальности происходящего, но прежде чем Пабло успел ответить, откуда-то появилась розовая пелена, разделившая их, будто стена. Часть, в которой очутилась Талья, постепенно теряла очертания, пока не превратилась в ровную поверхность, а Пабло опять оказался внутри какого-то шара. Она услышала его доносящийся издалека голос: «Не бросай меня тут!» Но это длилось всего мгновение, после чего опять наступила тишина, и перед Тальей вновь появилась светящаяся фигура. Здесь 8. Увидев, что оба врача покинули палату девочки, Терри заглянула туда и поманила к себе Мигеля. «Проходите, проходите. Смотрите, какая она красивая». Мигель неуверенно приблизился к кровати, борясь с желанием схватить Талью, закинуть на плечо и бежать отсюда как можно быстрее. Впервые после рождения его дочь оказалась в больнице. Терри не преувеличивала. Пусть бледная и забинтованной головой, но Талья была очень красивой и выглядела спящей. Возле нее стояла капельница, из носа торчала кислородная трубка. «Ее одежда вот в этой сумке», — сказала Терри так громко, что Мигель недовольно поморщился. Медсестра заметила его гримасу и улыбнулась. «Боже мой, мы ведь не на похоронах, можем говорить нормально. Подойдите поближе, не бойтесь». Тыльной стороной ладони Мигель слегка коснулся дочкиной щеки. «Ей больно?» «Не думаю. Смотрите, какая она спокойная, будто видит хороший сон или мечтает о чем-то приятном». «Талья», — прошептал Мигель ей на ухо. «Это папа. Ты попала в аварию, но все будет хорошо, вот увидишь». Терри от двери улыбнулась ему. «Возьмите стул и продолжайте с ней разговаривать. Я обойду больных и вернусь». Он чуть было не попросил ее задержаться, не оставлять его одного с Тальей, неподвижной и отчужденной, как мраморная статуя. Но вместо этого стал потихоньку говорить, что Диего, наверное, уже прочитал записку и вот-вот придет, что они попытаются найти маму, и скоро все образуется. Вдруг он услышал в коридоре сначала сдавленные рыдания, потом характерные рвотные звуки, и вышел посмотреть, что происходит. Диего сидел на полу, прислонившись спиной к стене, и вытирал рот бумажным платком из пакета, который протягивал ему Педро. «О маме ничего не известно?» — был первый вопрос, заданный сыну. Диего и Педро покачали головами, затем Педро сказал: «Мы оставили записку на том же месте, чтобы Анна, если зайдет, сразу ее прочитала». «Она не звонила?» «Мы пробыли в квартиру всего несколько минут и сразу побежали сюда. Может, она звонила вам на мобильный?» Мигель вытащил из кармана телефон и уставился на него, будто впервые увидел. Действительно, если бы Анна хотела его найти, то нашла бы. Просто после вчерашнего вечера она вряд ли этого хотела. «Нам сказали, об аварии будет сообщение в теленовостях. — заговорил Педро, видя, что никто другой говорить не собирается. «Как только она узнает, сразу придет». Отец и сын продолжали молча смотреть друг на друга. Наконец Мигель протянул Диего руку, помог ему подняться и довел до стула в вестибюле. «Дела обстоят так», — начал он, пристально глядя на ребят. «Там пять». Светящаяся фигура, которая могла быть и прежним проводником, и кем-то другим, приблизилась к талье и на несколько секунд прикрыла ей глаза, а когда отняла руку, шар с заключенным в нем Пабло исчез, и помещение снова изменилось. Теперь оно было большим и ярко освещенным, но не таким впечатляющим, как гигантская библиотека. Струился мягкий, приятный свет, слегка пахло цветами, розами, как показалось Талье, а хранились здесь стеклянные флаконы с чем-то сияющим, плавающим внутри. «Хочу кое-что тебе показать», — и провожатый достал один флакон. «Как красиво», — сказала Талия, любуясь танцующими в прозрачной жидкости золотистыми и серебристыми песчинками. «Знаешь, что это?» «Мои слова?» — догадалась Талия. «Твои слова любви». Талия стыдливо засмеялась. Неужели ее воспринимают как героиню слащавых романтических фильмов? «Я никогда никому таких слов не говорила». «Говорила? И не раз. Маме, например». Продолжая смеяться, она энергично замотала головой. «Для того, чтобы сказать «я тебя люблю», совсем не обязательно говорить «я тебя люблю», хотя иногда это необходимо. Иногда достаточно сказать «мне с тобой хорошо» или «спасибо» или «ты самое лучшее». Если ты помнишь, словами можно пользоваться как ножом, а можно превратить их в цветы. «И здесь хранятся слова любви?» — с изумлением спросила Талия. «Только настоящие, искренние, идущие из глубины души, призванные разделить с другими переполняющее тебя счастье. Некоторые люди не способны произнести ни одного такого слова, и им нечего здесь хранить». «Почему не способны?» «Потому что не умеют, не научились. А есть такие, кто не способен даже на чувства, рождающие подобные слова. Как Пабло», — предположила Талия. «Пабло испугался, что ты умерла, и обрадовался, обнаружив тебя живой. Это и есть выражение любви». «Правда?» — Талия не пыталась скрыть удивление. «А я думала, он просто побоялся остаться здесь совсем один». «Конечно, но все-таки начало положено. Может, он и научится, если захочет, хотя учеба займет много времени». «Я вот точно хочу, но смогу ли? Смогу научиться переводить?» «Да, Талия, ты сможешь», — сказал проводник. «Здесь девять». Китайский ресторанчик, куда привела ее Марга, был тихий и симпатичный, в красных тонах с золотыми драконами. У них под ногами, под стеклянным полом, среди аквариумных растений и ракушечных домиков плавали разноцветные рыбки. Они с удовольствием ужинали, хотя разговор то и дело прерывался, поскольку Анна неожиданно погружалась в свои мысли, и подруга не хотела ей мешать. Но когда Анна застыла с ложкой в руке над изысканным десертом из мороженого, Марга не выдержала и положила свой телефон рядом с ее бокалом. «Слушай, мне это надоело. Позвони домой. Или Мигелю на мобильный. Ну или куда хочешь, но позвони уже и успокойся. Весь ужин ты только делаешь, что смотришь на часы, а я злюсь. Почему у тебя нет мобильного, как у всех нормальных людей?» Анна с удивлением на нее взглянула. «Не знаю. Не хочется, чтобы меня всегда можно было найти. Хотя и бываю я только в институте, библиотеке или дома. Так зачем мне еще одна ненужная вещь? И именно для таких ситуаций. Давай, звони уже. Почти 10. Анна слушала гудки, пока у нее не заболела рука, и лишь тогда отключилась. Никого нет. Звони на мобильный, не делай своего мужа монстра, он уже наверняка беспокоится. Если его в 10 еще нет дома, вряд ли он сильно беспокоится, бедняжка. Тоже, наверное, где-нибудь ужинает, а Талью отправил к ее подружке Пепе. «Пока не позвонишь, не узнаешь. Хочешь, я позвоню?» — спросила Марга, видя, что подруга никак не может решиться. Анна с благодарной улыбкой протянула ей телефон. «Его номер... Я знаю, он дал мне пару дней назад на случай, если с тобой что-нибудь произойдет, и нужно будет срочно его найти». Анна почувствовала, как глаза наполняются слезами, и через силу отправила в рот большой кусок мороженого. «Мигель — хороший человек, Анна, и тебе это лучше меня известно. Но ты моя подруга, и что бы ты ни решила, я готова тебе помогать, хотя, мне кажется, если бы вы захотели, все еще можно было бы поправить». «Если бы мы оба захотели», — тихо проговорила Анна. «Мигель, ну, наконец-то! Куда вы подевались? Мы с Анной весь вечер пытаемся вас найти». «Что?» «Повтори». «Не может быть!» «Что случилось, Марга?» Она увидела, как изменилось лицо подруги, и вдруг пол поплыл у нее из-под ног. «Дай мне его!» Марга покачала головой. «Мы едем туда. Да, да, через 15 минут, не беспокойся». «Что такое, Марга? Что случилось? Что-нибудь с Мигелем?» «Талья в больнице. Они нас ждут». «Там 6». Талья парила в розовом свете, который мягко пульсировал, словно спокойно бьющееся сердце, и перед ней проплывали образы, не поддающиеся описанию. Иногда она закрывала глаза, а когда открывала, что-нибудь менялось. То свет становился иным, не розовым, то в воздухе появлялся новый запах, то начинала звучать музыка, не похожая на ни одну из ранее слышанных ею мелодий. Порой ей мерещилось, что свет издает звуки, а запах меняет форму. В пении флейта ей чудился аромат гвоздики, в смешении красного и фиолетового неповторимый запах маминого лица. Это было прекрасно. И она вдруг, непонятно почему, начинала плакать, а слезы, вместо того, чтобы медленно стекать по щекам на голубую футболку, сразу превращались в прозрачные слоноватые шарики, которые летали вокруг, и она ловила их высунутым языком. В зале никого не было, но Талия не чувствовала себя одинокой, так как рядом ощущалось чье-то дружеское присутствие, мягкая, словно шелковые платки из ящика маминого туалетного столика, и теплая, словно свитер из ангорской шерсти. Ее окружали, приободряли, нашептывали какие-то истории без слов, которые она, тем не менее, понимала. Какие-то невидимые друзья. Она думала то о родителях, то о Пабло. Учится ли он сейчас, подобно ей, чему-нибудь? То в памяти всплывали образы других родственников, дедушки Матео, умершего незадолго до ее рождения и знакомого ей только по фотографиям, бабушки Росы, готовящие в жаркий день холодный суп гаспачо на кухне в своем доме в Малаге, Диего, растянувшегося на диване перед телевизором. Она чувствовала запах на огромной горячей пицце. Вкус зеленых слив особого сорта, очень сладких и сочных. Холодок на языке от только что вымытых черешин. Тепло солнечных лучей в первые дни каникул, когда они по утрам пробиваются сквозь ставни. Ласковое прикосновение волн к еще не загорелым ногам. Эти мимолетные ощущения, которые, возникнув, тут же рассеивались, успокаивали и заставляли забыть о страхе, как в те минуты, когда она просыпалась от ночного кошмара. И мама успокаивала ее, заботливо подтыкая одеяло, и она снова погружалась в сон, зная, что бояться нечего, что все рядом и ее защитят. Сменяли друг друга цвета, запахи и незримые субстанции. Звучала музыка, и Талья, счастливая и умиротворенная, купалась в окружающем ее свете, не испытывая ни малейшей потребности говорить. Все слова исчезли. Она радовалась любой смене цвета и звука, но не пыталась облечь это в слова или запомнить, чтобы потом кому-нибудь рассказать. Сознание с радостью принимало дар, который преподносили светящиеся существа, и ей даже в голову не приходило, что она уже очень давно ушла из школы, что ее наверняка ищут и не могут найти, поскольку о существовании хранилища ужасных слов никто не знает, кроме старика из парка.